14. Варежка нежности. Идею для этой практики я подсмотрела в книге сербского писателя Горана Петровича «Атлас, составленный небом». Герои романа раз в год делают талисманы от злых духов, чтобы отгонять беду и грустные мысли. Рецепт этого защитного амулета поражает красотой и сложностью. Необходимо смешать меньший круг из тех, что описывает стрекоза на поверхности воды, щепотку нежности цветочной пыльцы, вечный запрет оборачиваться, столько снежинок, сколько может поместиться на длинных ресницах, слов любви в таком количестве, какое уместится во рту, ноздрю запаха душицы, по-хорошему вдоху всех четырех ветров, на глазок разноцветной пыльцы дневной бабочки, зернышко шуршания скоробея, много смеха, которого никогда не много, нанизанные на нитку поцелуи, широкий взмах букетом базилика и еще 39 элементов. Заинтересовавшихся отсылаю к книге. Там перечислены все. Мне так понравилось описание этого таинства, что я тоже решила создать нечто подобное, сложив в детскую рукавичку сына 21 волшебный ингредиент, среди которых вишневая косточка, морская соль, щепотка мяты, зола, колючка чертополоха, кусочек сосновой коры, карпатские травы, корица, ромашка, анисовые звездочки и льняное семечко. Я сознательно подбирала такие элементы, которые не портятся и не гниют. Пришлось копаться в шкафчике со специями и прогуляться в лес. Это было такое вдохновляющее, такое ресурсное действо. Задание этого дня — создать свою варежку нежности. Чем вы захотите ее наполнить? С какими добрыми значениями связать каждый ингредиент? Например, я решила, что вишневая косточка будет символизировать мою упертость в следовании мечтам, а кусочек сосновой коры — мое непобедимое. Смысл — создать собственный талисман нежности и получить огромное удовольствие от процесса.